Паруса. Предисловие 2003 года. У этого очерка довольно бестолковая история. Написал я его и напечатал в «Уральском следопыте» около 20 лет назад, но потом долго не мог найти ни журнала с этой публикацией, ни даже рукописи. Только отыскал тетрадный листок с карандашным наброском самого начала. Первая главка называлась «Тайные письмена». Этот отрывок я вставил в рассказ о старинных картах, включенный в цикл «Ржавчина от старых якорей», «Паустовские рассказы». А недавно очерк нашелся, вырванные из старого журнала листы, соединенные ржавой скрепкой. Вообще-то о своем друге Евгении Пинаеве я писал немало, но и эти страницы, мне кажется, не будут лишними. Только приходится помещать здесь очерк без нескольких первых абзацев. Они слишком крепко вросли в рассказ паустовского цикла. Старая тетрадка. С давних пор, мне казалось, каждый человек должен в жизни встретить свои тайные письмена и не бояться их прочитать, чтобы достигнуть задуманного. Пинаев кажется мне именно тем человеком, который прочел свои тайные письмена и нашел свое призвание. Хотя это было очень нелегко. Как-то он дал мне старую общую тетрадку, свой детский дневник. Я прочитал за один вечер эти полторы сотни страниц, написанные в 47-м году почерком не очень прилежного шестиклассника. Прочел сразу, потому что детство Жени Пинаева в казахстанском городке Щучинске во многом было похоже на мое. Это во-первых. А во-вторых, потому что написано это удивительно живо. Уже тогда хозяин тетрадки писал заметки и рассказы и посылал их в «Пионерскую правду». Заметки иногда печатали. «Может быть, когда вырасту, я стану писателем?» А еще ему очень хотелось стать моряком, на парусниках. А еще он любил рисовать. «Кем же я буду?» Теперь у Жени Пинаева, бывшего шестиклассника из Щучинска, за спиной тысячи и тысячи морских миль, пройденных и на промысловых, и на парусных судах, и сотни полотен, на которых люди, берега, корабли разных стран. Одна из его картин называется «Путь в неведомое». Когда смотришь на идущий в ущелье парусник, снова вспоминаются тайные письмена на скалах. Скоро выйдет его книга, а он уже закончил вторую и работает над третьей. Много всего? Да. Но чего это стоило? И самое главное, что и впереди, наверное, будет не легче. Но будут удачи, как у всякого человека, который сумел прочитать то, что ему написано на роду, и знает, чего хочет. Это не биография, и здесь невозможно рассказать, как художник стал моряком, как моряк, автором повестей и рассказов, и как все это сделало человека тем, кто он есть. Я просто вспоминаю старые узкопленочные кинокадры, снятые осенью 67-го года. Барк Крузенштерн попал в Северном море в ураган, тогда погибло несколько иностранных судов. В ленты изодраны многоярусные паруса, их не успели убрать и пришлось расстрелять из автомата. Пенные горные хребты идут на четырехмачтовый парусник, который развернуло лагом, бортом к волне. Не слушается руль. Сумрачно лицо капитана, вцепившегося в поручни ходового мостика. И надо выдержать, надо делать свое дело. И еще надо успеть снять все это кинокамерой. И запомнить, чтобы написать потом картину «Циклон». И чтобы рассказать читателям. Он все это сделал, как всегда, спокойно, с крепкой моряцкой хваткой. Теперь, через 16 лет, в безопасной береговой квартире, можно без волнения смотреть старую кинохронику. Так ли уж без волнения? Моря не стали спокойнее. В них по-прежнему ревут ураганы и гибнут корабли. Воспоминания о Севастополе. Эти заметки я пишу в вагоне, когда мы с Евгением Пинаевым возвращаемся из Севастополя. У каждого из нас и порознь, и вместе — с этим городом в жизни связано очень много. Начать с того, что мы, два свердловчанина, познакомились именно в Севастополе, на палубе четырехмачтового гиганта «Крузенштерн». Я привел на этот парусник приехавших со мной мальчишек из отряда «Каравелла», а Евгений в те времена ходил на «Крузенштерне» матросом. И, конечно, художником, хотя официально такой должности на учебно-парусных судах нет. Знакомство состоялось при самой романтической обстановке. Среди черных, уходящих в темно-зеленое небо мачт, под круглой луной, разливающей над северным рейдом, яркий, просто какой-то оглушительный свет. Среди бородатых вооруженных флибустьеров на барке шли съемки фильма «Рыцарь мечты» о юности Александра Грина. Был 1967 год. Сейчас мы вспоминаем тот вечер на палубе с улыбкой, чуть снисходительной и, может быть, даже немного иронической. Но в глубине души рады по-настоящему, что случилось именно так, словно судьба сделала подарок, подстроив такую встречу людям, помешанным на море и на парусах. После этого мы с Женей не раз бывали в Севастополе. Встречи с этим городом всегда приносят ощущение долгого, спокойного праздника. Белизна города, синева громадной воды, скопление корабельных рубок, труб и мачт в бухтах, суровое спокойствие памятников и береговых крепостей, желтые слоистые обрывы, заваленные грудами ползучего терновника и дрока, смех загорелых мальчишек, бегущих к морю прямо из школьных дверей. Все это радость. Но радость молчаливая, с примесью тревоги и печальной памяти. Потому что большой кровью оплачена эта солнечная жизнь. Кровью людей из многих-многих краев нашей страны, в том числе и с Урала. Город у моря оживает на этюдах и картинах Пинаева. Да простят меня читатели за банальность выражения, но он действительно оживает. Я ощущаю ласковость осеннего солнца и шероховатость камней, когда смотрю на Пинаевскую корабельную сторону. Слышу смех матросов и стук их ботинок по ступеням, когда вижу таврический спуск. Чувствую запах травы, водорослей и сухих пористых глыб при взгляде на его Херсонес. А сумрачность древних извилистых лестниц в пещерном городе Инкермана. А прохлада солнечного тумана над северной бухтой, сквозь которой проступает громадный рангоут стоящего на якоре Крузенштерна. Эту последнюю картину, северный рейд, Крузенштерн, Пинаев только что подарил друзьям в Севастополе. И есть своя логика в том, что она висит сейчас в комнате моряка, парусного капитана, среди фотографий с кораблями, штурвалов, морских раковин и штурманских карт, которые здесь вовсе не романтические сувениры, а детали настоящей флотской жизни, радостной и трудной. Пожалуй, больше всех черноморских полотен Пинаева я люблю воспоминания о Севастополе, на котором мало конкретных деталей, но зато особенно сильно возникает ощущение города в целом, Севастополя, на протяжении двух веков его жизни. Память — штука хитрая. Иногда она путает страницы и услужливо приоткрывает те из них, которые кажутся более подходящими в данный момент. И я не уверен полностью, что именно в тот ноябрьский вечер 71-го года у Пинаева родилась мысль об этой картине. Но теперь кажется, что это было так. По крайней мере, сам Женя не отрицает этого. Вечер был спокойный и довольно теплый для поздней осени. Мы стояли у памятника затопленным кораблям. Пинаев, я и несколько свердловских мальчишек, приехавших в Севастополь на осенние каникулы. Мальчишки притихли. Они впервые видели такой закат над морем. О севастопольских закатах написано много. Они замечательные и очень разные. Этот боролся с облаками, которые старались придавить его к горизонту. Он окрашивал груды облаков то в огненные, то в тускло-багровые тона, и они светились, выпуклые, многоярусные, как паруса нахимовских линейных кораблей. Земляничное солнце скользнуло в щель между багровой тучей и горизонтом, стремительно раскатало по морю оранжевую дорожку и быстро утонуло. У минной пристани и на рейде запели горны сигналистов, спуск флагов. и мы вернулись домой, в большую комнату гостиницы «Севастополь», что в конце Приморского бульвара. Очень скоро закат за окнами погас, к стеклам приклеилась глухая ночь, которую равномерно прокалывал красной иголкой далекий маячок. Море забеспокоилось, стало вздыхать и ухать у парапетов набережной. Пришел осенний ветер. Намотавшись за день, мальчишки посапывали в кроватях. По полу тихо стучали клешни. Это из тумбочек выползли и разбрелись по комнате крабы. Ребята наловили их в карантинной бухте, чтобы увезти домой. Наши с Женей доводы, что крабы не приживутся на Урале, не действовали. Мальчишки клялись, что создадут невольным переселенцам райские домашние условия, разболтают в ваннах и аквариумах соль, разведут водоросли. Под это щелканье клешней, дыхание ребят и шум моря мы с Женей долго разговаривали о городе, о его кораблях и людях, о фильме «Малахов курган», который смотрели еще мальчишками, о фильме прекрасном и суровом, как история Севастополя. Было тихо, спокойно, и в то же время где-то рядом стояла тревога. Словно тот красный закат погас не совсем, и отблески его собрались в игольчатом свете маяка. А потом появилась картина. Колонна памятника с орлом и огненное небо, закат, перерастающий в тяжелые паруса линейных кораблей. И сполохи на горизонте, и суровое Красное море. Теперь картина эта висит в морском отряде «Каравелла». И ребята помнят, что паруса бывают не только белыми, а море не только синим. Но все это было потом. А после той ночи мы занялись обычными делами. Мальчишки, огорченные сонным, а точнее полудохлым состоянием крабов, вняли голосу рассудка и выпустили пленников в защищенной от волн бухточки. И стали собираться домой, в Свердловск. Пинаев помог нам дотащить до аэропортовского автобуса добытый на корабельном кладбище 3-пудовый штурвал. А сам остался в Севастополе матросом на двухмачтовой шхуне «Испаньола», той, что мы видим в фильмах «Остров сокровищ» и «Робинзон Крузо». Тогда «Испаньола» была еще на плаву, а не служила баром для курортников на Ялтинской набережной. Обычай превращать старые парусники в кабаки — явление бездарнейшее и оскорбительное для флота, но это отдельная тема. Пинаев жил на шхуне около месяца, а после этого написал картину «Флибустьеры». Барабанщик на причале. «Флибустьеры» — иллюстрация к Стивенсону. И вообще к морским романам, легендам и разудалым пиратским песням. Это откровенно озорная, по-мальчишечьи дерзкая картина. Недаром многие серьезные ценители живописи и даже коллеги художника воспринимают флибустьеров как какой-то вызов или находку. Ну что тут скажешь, не для них эта картина написана. Друг Пинаева, художник Аркадий Охлупин, когда-то они вместе ходили на Крузенштерне, однажды в сердцах сказал такому ценителю: «Да вы что, сами никогда не были мальчишкой?» Эта картина для мальчишек. Причем для тех, кто не занят погоней за техасскими штанами и японскими магнитофонами, кто не растерял свою веру в дальние страны. На недавней выставке Евгения Пинаева ребята составляли чуть ли не половину посетителей. Иногда они приходили не вовремя, но и тогда всякими правдами и неправдами пробирались в зал мимо суровой вахтерши. И разноцветные паруса отражались в их распахнувшихся от изумления глазах. Есть понятие «детский писатель», но выражение «детский художник» я не слышал. Впрочем, по отношению к Пинаеву оно и не было бы точным. Он не иллюстрирует детских книжек, картины его далеки по теме от школьной и пионерской жизни. И едва ли он думает о ребятах, когда работает над очередным холстом. Но мальчишки с безошибочностью детской интуиции моментально признают в нем своего. В этом молчаливом человеке с внешностью сурового боцмана, также похожим на педагога, как якоря Холла на фарфоровое блюдце. Почему? Ну, наверное, потому, что они и он одинаково смотрят на мир. Видят его ярким, загадочным, зовущим в неведомое, совсем не похожим на плоские черно-белые фотографии, которые напоминают порой взрослое бытие. Логика жизни на стороне этих ребят и художника. Умение видеть мир удивительным, разноцветным, обещающим открытие — это не только признак детства. Это черта любого талантливого, деятельного и бескорыстного человека. Бескорыстие — признак настоящего искусства. Я помню, как Пинаев, чтобы порадовать ребят из отряда «Каравелла», расписал в длинном полуподвале стену картинами географических открытий. Высота росписи 2,5 метра, ширина — больше 10. Потом отряду пришлось уйти из этого дома, и домоуправленческие маляры замазали роспись благопристойной серой краской. В неуютной комнате старого особняка, куда судьба на время забросила «Каравеллу», Пинаев написал на штукатурке мальчишек со шпагами, воюющих с многоголовым драконом. Не сохранилась и эта роспись. Тогда в новом штабе «Каравеллы» Пинаев снова взялся за кисть. Теперь с широкой стены прямо на зрителя срываются стремительные чайки, несется многомачтовый клипер, плещет через каменный причал зеленые штормовые волны. А на причале, лицом к морю, крепкий и решительный моряк и тоненький мальчишка-барабанщик, которому еще предстоит познать нелегкие дороги в океане. Цель художника. Итак, мы едем из Севастополя. Город только что отметил свое 200-летие. Он еще хранит следы праздника. Плакаты на улицах, сувениры в киосках, выставка художников в Севастопольской галерее, посвященная юбилею. Хорошая выставка. Только жаль, что художники в основном местные. А если бы со всего Союза? Севастополь дорог всей стране. Я подумал, что черноморским картинам Пинаева было бы самое место там, в прекрасном белом здании у моря. И еще подумал, там никто не говорил бы ему об отрыве от местной тематики, о несовременности, об излишней романтизации, об отсутствии уральского колорита. А потом подумал, почему? Почему талант и тема художника должны определяться милицейским штампом прописки? Почему, живя на Урале, обязательно надо писать только сизые увалы под пасмурным небом и торчащие из-за лесных гребешков трубы? Таких пейзажей есть немало, и авторам их не приходит в голову, что Урал в 100 раз многокрасочнее их полотен, а трубы давно перестали быть символом индустриальной мощи и только засоряют атмосферу. У Пинаева достаточно уральских полотен, но и на них праздник света, яркость осенней листвы, серебристость воздуха над речными просторами. Дело, однако, не в этом. В конечном счете, роль и значимость художника определяются не конкретными темами. Так же, как и не числом наградных дипломов и не академическими званиями. Я снова вспоминаю недавнюю выставку Пинаева, радостные улыбки взрослых и восхищенные глаза ребят. Наших, уральских. Они научились шире смотреть на мир, стали добрее и честнее. Не это ли главная цель художника? Вспоминаю и глухое недоумение людей, которые считают, что романтика — это что-то для оформления интерьеров в приморских барах. Она, мол, слегка украшает жизнь, но изменить в жизни ничего не может. Что эти люди могут предложить в живописи? Какой творческий подход? Изощренность техники, в которой ни капли живого чувства. Сомнительную оригинальность абстрактных композиций, которые якобы отражают современное видение мира. Плоский рационализм полотен, напоминающих раскрашенные фото. Эти ценители, стоя у пинаевского автопортрета «Когда прощаешься с морем», могут долго рассуждать о размерах написанной чайки или светотени на кожаной куртке, но не умеют вглядеться в глаза человека на этом портрете. А глаза говорят, что без романтики, без парусов нельзя. И человек, прощаясь с морем, уходя в береговую жизнь, уносит свое море с собой. И будет море с ним, где бы он ни жил, кем бы ни стал. Именно это ощущение моря, постоянной и полной жизни, заставило Евгения Пинаева взяться не только за кисти, но и за перо писателя. Сначала рассказы и статьи, потом повести, о флоте, о товарищах, с которыми плавал, о мальчишках, влюбленных в корабли. Одна из первых статей оказалась подписанной Е. Пинаев, штурман дальнего плавания. Он был очень раздосадован этой ошибкой редактора, будто невольно приписал себе что-то незаслуженное. Нет, он не был штурманом. Был матросом, судовым плотником, работником рыбного цеха на промысловой плавбазе, боцманом. Учил юных курсантов нелегкой азбуке матросского ремесла. И всегда был настоящим моряком. Моряком с большой буквы, влюбленным во флот, тружеником океанских дорог и промыслов. И пишут ему, матросу, плотнику и боцману, со всего света друзья-моряки. Пишут просоленные штурманы и старые известные капитаны. Недавно пришло письмо от капитана Букина. В 60-х годах он командовал баркентиной «Меридиан», на которой они вместе с Пинаевым ходили вокруг Европы. «Сейчас идем на Кубу», — пишет он. «А через рейс наш газовоз «Кемгус» ставят на капремонт и будут на судне монтировать два аэродинамических комплекса по 100 квадратных метров каждый». Аэродинамические комплексы — так называют современные паруса. Паруса-крылья. Не склонность к экзотике, а сама логика жизни возвращает к ним моряков. В этой логике романтика летящих парусов, жестоких ветров и трудных дорог среди волн — некрасивое приложение, а неизбежная часть существования в море. Впрочем, только ли в море? Я знаю, что среди мальчишек, видевших картины Пинаева, растут люди, которые этих дорог не испугаются. Увидят в них не только риск и тяжелый труд, но и радость, свое призвание. И благодаря этим картинам таких людей станет больше. 1984 год.